И вне памяти мысль не существует. Память есть время. Ведь есть два вида времени. Хронологическое и психологическое. Есть время, как вчерашний день, по часам и как вчерашний день памяти. Вы не можете отбросить хронологическое время. Это было бы нелепостью. Вы опоздаете на поезд. Но существует ли вообще какое-либо время, кроме хронологического? Вполне очевидно, что есть время, как вчерашний день. Но есть ли время, которое представляется уму? Есть ли время, существующее отдельно от ума? Несомненно, время, психологическое время, есть продукт ума. Без фундамента из мысли времени нет. Время есть просто память, как вчера в его связи с сегодня, из чего формулируется завтра. Это воспоминание о пережитом вчера, как отклик на сегодня, создает будущее. И все это является процессом мысли, движением ума. Мыслительный процесс создает психологическое движение времени. Но является ли оно реальным? Таким же реальным, как хронологическое время? И можем ли мы использовать это созданное умом время как средство понимания вечного? Того, что вне времени. Когда я говорил «счастье» не от вчерашнего, оно не продукт времени. Счастье всегда в настоящем. Это состояние вне времени. Не знаю, замечали ли вы, что когда в вас восхищение, творческая радость, ряд ярких облаков, окруженных темными облаками, в такие моменты времени нет. Есть только непосредственное настоящее. Ум, приходящий после пережитого в настоящее, вспоминает и желает продления этого, усиливая себя все больше и больше и тем самым создавая время. Так что время создается этим больше. Время — приобретение. И время также отделяет, что также является приобретением ума. Поэтому простое дисциплинирование ума во времени, обуславливая мысль в рамках времени, то есть памяти, конечно, не приведет к раскрытию того, что вне времени. Является ли изменение вопросом времени? Большинство из нас привыкли думать, что для изменения необходимо время. Я вот такой, а чтобы превратить то, чем я являюсь, в то, чем я должен был бы быть, требуется время. Я жаден. Со всеми результатами жадности, смятением, антагонизмом, конфликтом и страданием, чтобы создать изменения, то есть не жадность, мы считаем, что время необходимо. Иными словами, время рассматривается как средство развития чего-то более высокого, для того, чтобы стать чем-то. Проблема такова. Человек полон насилия, жесток, жаден, завистлив, раздражителен, гневен, порочен, страстен. Чтобы изменить то, что есть, необходимо ли время? Прежде всего, почему вы хотите изменить то, что есть, или создать изменения? Почему? Потому что то, чем мы являемся, не удовлетворяет нас. Оно создает конфликт. Всякие нарушения и из-за неприятностей такого состояния мы хотим чего-то лучшего, более благородного, более идеального. Следовательно, мы желаем изменения из-за боли, неудобства, конфликта. Может ли конфликт быть устраненным временем? Если вы скажете, что это возможно, вы все еще в конфликте. Вы можете сказать, что потребуется 20 дней или 20 лет, чтобы избавиться от конфликта, чтобы изменить то, чем вы являетесь. Но на протяжении этого времени вы будете по-прежнему находиться в конфликте. И, следовательно, время не создает изменения. Когда мы используем время как средство для приобретения какого-либо качества, добродетели или состояния бытия, мы просто откладываем или уклоняемся от того, что есть. И я считаю очень важным понять это. Жадность или насилие, жестокость доставляют нам боль. Создают всякие нарушения, беспорядок в мире, в наших взаимоотношениях с другим, что является обществом. И осознавая это состояние, нарушающие порядок, которое мы называем жадностью или насилием, мы говорим себе: «Я избавлюсь от этого со временем. Я буду практиковать ненасильственность. Я буду практиковать независтливость. Я буду практиковать миролюбие». Теперь вы хотите практиковать ненасильственность, потому что насилие — состояние беспорядка, конфликт, и вы думаете, что со временем вы перестанете быть жестоким и преодолеете конфликт. Что же фактически происходит? Пребывая в конфликте, вы хотите достичь состояния, в котором конфликта нет. Но является ли это состояние без конфликта результатом времени, длительности? Несомненно, нет. Ведь пока вы достигаете состояния, при котором насилие отсутствует, вы по-прежнему остаетесь с насилием и поэтому по-прежнему в конфликте. Наша проблема – может ли конфликт, беспорядок быть преодолен за некий период, будь то дни, годы или жизни? Что происходит, когда вы говорите «я намерен практиковать ненасильственность на протяжении определенного времени»? Сама практика указывает на то, что вы в конфликте, разве не так? Вы бы не практиковали, если бы не сопротивлялись конфликту. Вы говорите, что сопротивление конфликту необходимо, чтобы преодолеть конфликт, и для этого сопротивления вы должны иметь время. Но само сопротивление конфликту само по себе является формой конфликта. Вы тратите свою энергию на сопротивление конфликту в той его форме, которую вы называете жадностью, завистью, насилием. Но ваш ум по-прежнему в конфликте, поэтому важно увидеть ложность процесса, зависящего от времени, как средство преодоления насилия, и тем самым освободиться от такого процесса. Тогда вы способны быть тем, что вы есть, психологическим беспорядком, который насильствен сам по себе. Чтобы понять что-либо, любую человеческую или научную проблему, что важно, что самое существенное? Спокойный ум, не так ли? Ум, настроенный на понимание, стремящийся понять. Не тот ум, который исключает, пытаясь сосредоточиться, что опять-таки является усилием сопротивления. Если я действительно хочу понять что-то, ум немедленно затихает. Когда вы слушаете музыку или смотрите на картину, которую вы любите, каково при этом состояние вашего ума? Мгновенно он приходит в состояние покоя, не правда ли? Когда вы слушаете музыку, ваш ум не блуждает по всему помещению, вы слушаете. Подобно этому, когда вы хотите понять конфликт, вы абсолютно не зависите от времени. Вы смотрите на то, что есть, являющееся конфликтом. Тогда немедленно наступает тишина, спокойствие ума. Тогда вы уже не зависите от времени как средства для изменения того, что есть. Ведь вы видите ложность этого процесса. Тогда вы оказываетесь лицом к лицу с тем, что есть. И поскольку вы заинтересованы в понимании того, что есть, ваш ум, естественно, затихает. При этом бдительном и одновременно пассивном состоянии ума появляется понимание. Пока ум находится в конфликте, порицая, сопротивляясь, осуждая, понимания быть не может. Если я хочу вас понять, я не должен вас осуждать. Это вполне очевидно. Только затихший, спокойный ум может привести к изменению. Когда ум перестал сопротивляться, уклоняться, отвергать или порицать то, что есть, но просто пассивно осознает, тогда при этой пассивности ума вы действительно вникаете в проблему, и тогда возникает изменение. Революция возможна только сейчас, немедленно, не в будущем. Возрождение должно произойти сегодня, не завтра. Если вы проверите на опыте то, что было сказано, вы убедитесь, что происходит немедленное возрождение. Появляется нечто новое. Качество свежести. Потому что ум всегда затихает, когда он заинтересован. Когда он хочет и стремится понять. Трудность большинства из нас в том, что мы не стремимся понять. Так как боимся, что если мы поймем, это может вызвать в нашей жизни революционные действия. И потому мы сопротивляемся. Так действует защитный механизм, когда мы используем время или идеал как средство постепенного изменения. Возрождение возможно только в настоящем, не в будущем, не завтра. Человек, полагающийся на время как на средство, с помощью которого он сможет обрести счастье или раскрыть истину или Бога, просто обманывает сам себя. Он живет в неведении и потому в конфликте. Человек, видящий, что время не выведет нас из наших затруднений, и который тем самым свободен от того, что ложно, такой человек, естественно, стремится понять. Поэтому его ум спонтанно приходит в состояние покоя, без принуждения и применения практических приемов. Когда ум затих, спокоен, не ищет никакого ответа или решения, не сопротивляется и не пытается уклониться, только тогда может произойти возрождение, поскольку тогда ум способен воспринять то, что является истиной. Освобождает только истина, не ваше усилие освободиться. Глава 21. Творческая сила и осознавание. Мы видим, что радикальные изменения необходимы. Необходимы в обществе, в нас самих, в наших личных и групповых взаимоотношениях. Как вызвать такое изменение? Если изменение совершится приспособлением к образцу, спроецированному умом, благодаря разумному, продуманному плану, то это изменение находится еще внутри поля ума. И, следовательно, все расчеты, которые строит ум, превращаются в цель, в мечту, ради которой мы готовы пожертвовать собой и другими. Если придерживаться этого, то следует, что мы, человеческие существа, всего лишь создание ума, а это подразумевает приспособление, принуждение, жестокость, диктаторские режимы, концентрационные лагеря, весь букет. Когда мы поклоняемся уму, все это подразумевается, не так ли? Если я осознаю это, если я вижу тщету дисциплины, контроля, если я вижу, что различные формы подавления только усиливают я и мое, что же мне делать тогда? Чтобы рассмотреть эту проблему полностью, мы должны вникнуть в вопрос, что такое сознание? Интересно, думали ли вы об этом сами или только цитировали? Что говорят о сознании авторитеты? Не знаю, насколько вы поняли из собственного опыта, из изучения самих себя, что означает сознание, не только сознание повседневной активности и устремлений, но и скрытое, более глубокое, более богатое, гораздо более трудноуловимое сознание. Если мы хотим обсудить вопрос о коренном изменении в себе, а значит и в мире, и пробудить благодаря этому изменению определенные видения, энтузиазм, пыл, веру, надежду, уверенность, которые дадут нам необходимый импульс для действия, если мы хотим понять это, не необходимо ли вникнуть в вопрос сознания? Мы видим, что имеем в виду под сознанием на поверхностном уровне ума. Очевидно, мыслительный процесс — мысль. Мысль — результат памяти, вербализации. Она состоит в наименовании, регистрации и накоплении определенного опыта, что дает возможность общения. На этом уровне действуют также различные запреты. Контроль, разрешительные и запретительные санкции, дисциплина. Все это нам хорошо знакомо. Продвинувшись немного глубже, мы сталкиваемся со всеми расовыми накоплениями, со скрытыми мотивами, коллективными и личными, честолюбивыми устремлениями, предвзятыми мнениями, являющимися результатом восприятия, контакта и желания. Все это сознание, как скрытое, так и лежащее на поверхности, концентрируется вокруг идеи «я», «сама». Когда мы обсуждаем, как вызвать изменения, мы обыкновенно имеем в виду изменения на поверхностном уровне, не правда ли? Путем решения умозаключений, вер, контроля, запретов, мы боремся за то, чтобы достичь той поверхностной цели, которой мы хотим, жаждем достичь, и мы надеемся прийти к ней с помощью бессознательных, более глубоких слоев ума. Поэтому мы считаем необходимым раскрыть глубины самих себя. Но между поверхностными уровнями и так называемыми глубинными уровнями ума существует извечный конфликт. Все психологи, все те, кто занимается самопознанием, прекрасно осведомлены об этом. Приведет ли этот внутренний конфликт к изменению? Не самый ли основной и важный вопрос нашей повседневной жизни? Как вызвать радикальные изменения в самих себе? Вызовет ли его простая перемена на поверхностном уровне? Разве понимание разных уровней своего сознания, своего «я», раскрытого прошлого, различных стадий личного опыта, от детства до сегодняшнего дня, рассмотрение того, как отражается во мне коллективный опыт отца, матери, предков, нации, осознание обусловленности конкретного общества, в котором я живу? Разве анализ всего этого вызовет изменения, которая не является простой корректировкой? Я чувствую, и вы, несомненно, тоже должны чувствовать, что коренное изменение собственной жизни необходимо. Изменение, которое не является простой реакцией, не является результатом давления, тягот и требований, предъявляемых окружающей средой. Как мне вызвать подобные изменения? Мое сознание – сумма всего человеческого опыта плюс мой личный контакт с настоящим. Может ли это вызвать изменения? Разве изучение собственного сознания, собственной активности, разве осознание своих мыслей и чувств, утихомирение своего ума для того, чтобы наблюдать не осуждая, разве этот процесс приведет к изменению? Может ли изменение возникнуть благодаря вере, благодаря идентификации с проецируемым образом, называемым идеалом? Не подразумевает ли все это некий конфликт между тем, что я есть, и тем, чем я должен быть? И разве конфликт вызовет коренное изменение? Я пребываю в постоянном сражении с самим собой и с обществом, не так ли? Существует беспрестанно продолжающийся конфликт между тем, что я есть, и тем, чем я хочу быть. Разве этот конфликт, эта борьба приведут к изменению? Я вижу, изменение необходимо. Могу ли я вызвать его, рассматривая весь процесс своего сознания, борясь, дисциплинируя себя, практикуя различные формы подавления? Я чувствую, что такой процесс не может вызвать радикальные изменения. В этом можно быть полностью уверенным. А если этот процесс не может вызвать коренного преобразования, глубокой внутренней революции, что тогда вызовет ее? Как вам вызвать подлинную революцию? Какова та сила, та творческая энергия, которая вызовет такую революцию? И как высвободить эту силу? Вы испробовали все. Испробовали дисциплину, испробовали погоню за идеалами и различные умозрительные теории. Что вы – Бог, и что если вы сможете осознать свою божественность или познать на опыте Атмана, высшее, назовите как хотите, тогда само это осознание вызовет радикальное изменение. Вызовет ли? Сначала вы постулируете, что существует некая реальность, частью которой вы являетесь. А затем выстраиваете вокруг этого различные теории, умозрения, веры, доктрины, предположения, в соответствии с которыми и живете. Мысля и действуя согласно этому образцу, вы надеетесь вызвать коренное изменение. Вызовете ли? Положим, вы предполагаете, как предполагает большинство так называемых религиозных людей, что в вас глубоко в основе вашего существа таится сущность реальности, и что если с помощью культивирования добродетели, с помощью различных форм самодисциплины, самоконтроля, подавления себя, самоотречения, самопожертвования, вам удастся войти в соприкосновение с этой реальностью, то это вызовет требуемое преобразование. Не является ли подобное предположение все еще частью мысли? Не результат ли оно обусловленного ума, который приучен мыслить соответствующим образом, согласно определенным образцам? Создав образ, идею, теорию, веру, надежду, вы затем ожидаете от своего сознания, что оно вызовет коренное изменение. Надо прежде всего видеть необыкновенно коварную активность «я», ума. Надо осознать свои идеи, веры, умозрения и все их отбросить, так как они на самом деле – обман и иллюзия. Разве не так? Другие, может быть, и имели опыт реальности. Но если вы не имели этого опыта, какой смысл пускаться в умозрение на сей счет или воображать, что в вашем существе таится нечто реальное, бессмертное, божественное? Эти вещи по-прежнему находятся внутри поля мысли, а все, что проистекает из мысли, обусловлено, связано временем, памятью. Следовательно, это не реальность. Если на самом деле осознаешь, не умозрительно, не с помощью воображения или подобных глупостей, но действительно увидишь ту истину, что любая активность ума занята своими умозрительными философскими поисками, любое предположение, любое воображение или надежда — это только самообман. Какой тогда будет сила, которая вызывает коренное преобразование? Возможно, до этого пункта своих рассуждений мы пользовались сознательным умом. Мы следовали доводам, возражали и принимали их. И картина была для нас ясной и расплывчатой. Чтобы двигаться дальше и познавать на опыте более глубоко, требуется ум, который спокоен и быстр в своем выяснении истины, не правда ли? Это больше не поиск идей, потому что если вы гонитесь за идеей, налицо мыслитель, следующий тому, что сказано, и значит, вы немедленно создаете двойственность. Если вы хотите продвинуться дальше в этом вопросе о коренном изменении, не необходимо ли активному уму прийти в успокоение? Несомненно, только когда ум спокоен, он и может понять, какие огромные трудности и сложности заключают в себе мыслитель и мысль, как два отдельных процесса. Носитель опыта и переживаемое на опыте, наблюдатель и наблюдаемое. Революция, психологическая творческая революция, в которой нет «я», возникает только когда мыслитель и мысль одно. Когда нет такой двойственности, как мыслитель, контролирующий свою мысль. И я полагаю, что один только опыт и освобождает ту творческую энергию, которая, в свою очередь, вызывает радикальную революцию, уничтожение психологического «я». Мы знаем пути власти. Власти с помощью господства, власти с помощью дисциплины, власти с помощью принуждения. С помощью политической власти мы надеемся прийти к коренному изменению. Но такая власть только порождает дальнейшую тьму, распад, зло, усиление «я». Нам знакомы различные формы стяжательства, как личного, так и группового, но мы никогда не пробовали путь любви, и мы даже не знаем, что это значит. Любовь невозможна до тех пор, пока существует мыслитель, центр «я». Если мы осознаем все это, что нам делать? Несомненно, единственная вещь, которая может вызвать коренное изменение, творческое, психологическое освобождение — это каждодневное внимание, ежеминутное осознавание своих побуждений, сознательных, так же, как и бессознательных. Когда мы осознаем, что дисциплина, верование, идеалы только усиливают «я» и, следовательно, абсолютно тщетны, когда мы осознаем это каждый день, видим эту истину, не приходим ли мы к самому важному вопросу? Мыслителю, постоянно отделяющемуся от своей мысли, от своих наблюдений, от своего опыта, до тех пор, пока мыслитель существует отдельно от своей мысли, над которой он пытается господствовать, коренного преобразования быть не может. До тех пор, пока «я» — это наблюдатель, тот, кто накапливает опыт, укрепляет себя с помощью опыта, не может быть никакого коренного изменения, никакого творческого освобождения. Творческое освобождение наступает только когда мыслитель есть мысль. Но разрыв между ними не может быть ликвидирован никаким мостом, никаким усилием. Когда ум осознает, что любое умозрение, любая вербализация, любая форма мысли только придает силу «я», когда он видит, что до тех пор, пока мыслитель существует отдельно от мысли, должна быть ограниченность, конфликт двойственности. Когда ум ясно понимает это, тогда он внимателен, постоянно осознает, как он отделяется от опыта, самоутверждается, ищет власти. В этом опознавании, если ум все глубже и шире погружается в него, не ставя перед собой никакой задачи, наступает состояние, в котором мыслитель и мысль одно. В этом состоянии нет усилия, нет становления, нет желания изменения. В этом состоянии нет «я», ибо в нем возникает преобразование, которое идет не от ума. Только когда ум пуст, появляется возможность творчества. Но я не имею в виду ту поверхностную пустоту, которая знакома большинству из нас. Большинство из нас пусты на поверхностном уровне, и это появляется в желании развлечений. Мы хотим, чтобы нас развлекали. И вот мы читаем книги, слушаем радио, посещаем лекции, обращаемся к авторитетам. Ум вечно наполняет себя всякой мишурой. Я говорю не об этой бездумной пустоте. Напротив, я говорю о пустоте, которая приходит благодаря необыкновенной вдумчивости и внимательности. Когда ум видит собственную власть создавать иллюзии и выходит за свои пределы. Творческая пустота невозможна до тех пор, пока существует мыслитель, который ожидает, наблюдает, высматривает, для того, чтобы накопить опыт, для того, чтобы укрепить самое себя. Может ли ум когда-либо быть пустым от всех символов, от всех слов, с их ощущениями так, чтобы не было носителя опыта, того, кто накапливает? Возможно ли для ума полностью отбросить все рассуждения, все опыты, все обманы, все авторитеты, так, чтобы быть в состоянии пустоты? Вы, естественно, не можете ответить на этот вопрос. Для вас невозможно ответить на него, потому что вы не знаете ответа и никогда не пытались ответить. Но если я могу посоветовать, прислушайтесь к нему. Позвольте вопросу вопросить вас. Дайте ему посеять свои семена, и он принесет плоды, если вы по-настоящему прислушаетесь к нему, если вы не будете сопротивляться ему. Только новое может преобразовывать, не старое. Если вы следуете старому образцу, любое изменение будет модифицированным продолжением старого. Ничего нового в этом не будет. Не будет ничего творческого. Творчество может возникнуть только когда сам ум нов. И ум может обновить себя только когда он способен видеть всю собственную активность, осознает свои собственные желания, требования, побуждения, стремление сотворения своих собственных авторитетов, страхов. Когда он видит в самом себе сопротивление, созданное дисциплиной, самоконтролем, и видит надежду, проецирующую верование, идеалы. Когда ум прозревает насквозь, осознает весь этот процесс, может ли он отбросить все эти вещи и быть нов, творчески пуст? Вы узнаете, может или нет, только если поэкспериментируете, не имея никакого мнения на сей счет, не желая испытать на опыте это творческое состояние. Если вы желаете испытать его, вы испытаете. Но то, что вы испытаете, не будет творческой пустотой. Это будет только проекция вашего желания. Желая испытать на опыте новое, вы просто потворствуете иллюзии. Но если вы начнете наблюдать, осознавать свою собственную активность каждый день, каждый миг, разглядывая как в зеркале весь процесс, происходящий в себе, тогда, проникая все глубже и глубже, вы придете к последнему вопросу. К этой пустоте, в которой только и может быть новое. Истина, Бог или что хотите из подобных вещей, не что-то, что можно познать на опыте, ибо носитель опыта — результат времени, результат памяти, прошлого, и до тех пор, пока существует носитель опыта, не может быть реальности. Реальность существует только когда ум полностью свободен от аналитика, от носителя опыта и от переживающего на опыте. Тогда вы найдете ответ. Тогда вы увидите, что изменение возникает без ваших просьб, потому что состояние творческой пустоты не та вещь, которую можно культивировать. Оно является, оно приходит тайком, без всякого приглашения. Только в этом состоянии существует возможность обновления, новизны, революции.